Нет. Четкий ответ Кости заставил протягивающего печень Мура застыть. Ансбах вновь почувствовал, как внутри него натянулась струна. Кажется, битвы было не избежать. Или, по крайней мере, они так думали. Я вскоре объявлюсь вновь. Погасший не без интереса взял протянутую печень, передав удивленному Муру заслуженные руны, на которые тот глупо опустил взгляд. Больше не став ничего говорить, проекция мужчины исчезла, оставив Ансбаха и Мура одних. И если Мур просто удивленно разглядывал руны, то Ансбах совсем постарчески вздохнул, подняв взгляд на мрачное небо, сокрытое вуалью богини. По какой-то причине ему начало казаться, что сквозь эту вуаль начали просачиваться лучи солнца. Дэйн Сухой Лист никогда не мог похвастаться разговорчивостью или уж тем более умением работать в команде. Только откликнувшись на зов Микелы, он тут же, проигнорировав остальных, отправился на поиски. Он сразу понял, что кресты – это испытание, через которое они должны пройти. И он был намерен сражаться столько, сколько было необходимо, даже если это значило пойти против владык этих земель. Правда, довольно скоро Дэйн понял, что лишняя суровая самоуверенность до добра не доводит. По крайней мере, не всегда. Сурово идя по безлюдной тропе, постепенно приближаясь к замку Энсис, воин остановился, подняв голову на полуголого мужчину, появившегося из воздуха. Тот стоял у него на пути, сложив вытянутые на уровне груди два кулака вместе 278. Дэйн не знал, откуда высокий мужик в одной лишь набедренной повязке, появившийся из ниоткуда, знал этот жест, но суровый воин точно знал, что должен был ответить на это. Хаэм. Теперь уже два мужчины, встав друг напротив друга, невозмутимо выполнили этот жест. Это значило только одно. Дэйн, уже думая замахнуться покрывшимся светом кулаком, лишь на миг увидел летящую в него ногу, после чего благополучно улетел, обещая проспать следующие несколько часов. Правда, проекцию Кости это не очень устраивало. Мужчина подошел к поверженному противнику, присев рядом с ним, похлопав по щекам. Видя, что последователь Микелы начал приходить в себя, Костя невозмутимо произнес: «Отправляйся к пристанищу теней. Шляпу можешь оставить себе 279. В отличие от остальных, давать каких-то дополнительных объяснений мужчина оппоненту не стал, да и тот, скорее всего, не стал бы слушать. По крайней мере, минимальную норму погасший точно выполнил. Суровый воин, чувствуя, что, кажется, потерял несколько зубов, расплывающимся взглядом уставился на рассыпавшуюся в частицах света фигуру, едва слышно прошептав: «Марич сия круг сласфти». Мысли. Множество мыслей преследовали его, и ни одна из них не была хорошей. Возможно, этому способствовала еще более мрачная, чем в остальном междуземье, обстановка. А возможно, он просто был слишком жалким, чтобы думать о чем-то хорошем. Тиалье сразу отстал от остальных, да и, наверное, не следовало ему вообще пытаться догнать разделившихся товарищей. Какой в нем толк? Господин Роговест хорошо ориентировался в местности. Госпожа Фрея – сильный воин. Господин Ансбах был прекрасным лидером, да и воином был не менее сильным. Господин Мур, только оказавшись в царстве теней, сразу же смог найти кучу всего, обеспечив их провиантом, оружием, броней и даже стрелами, хотя среди них не было лучников. И даже господин Дэйн, отказавшись от совместной работы, смело отправился вперед. Он же, трусливый и слабый, не обладающий толикой нужных качеств. Как только Тиалье увидел новых товарищей, то сразу понял, что будет тянуть их назад. Единственное, в чем он мог помочь, это в создании ядов. И только, в их ситуации это было далеко не самое полезное качество. Так может, ему просто стоило остаться позади, чтобы не создавать лишних проблем. Скорее всего, госпожа Леда, когда найдет его, будет очень недовольна, но... Тиалье удивленно поднял взгляд, увидев перед собой появившегося из ниоткуда мужчину с яркими золотистыми глазами. «Не хочешь отправиться на поиски своей вайфу, святой Трины?» Тиалье, только уже было подумав порядочно испугаться и закричать, удивленно застыл. Смутное воспоминание, размытое волей Микелы, было вытянуто наружу самым грубым способом. Глава 70. Конечно, последователи Микелы подумали про средства связи. В обратном случае они, разделившись, исследуя регион, могли попросту потеряться, что в столь опасном месте было чревато, да и не было у них времени на то, чтобы подолгу искать друг друга. Леда была уверена, что сможет связаться с товарищами быстрее, чем до них успеет добраться самозванец, но она даже не представляла, насколько ошибалась. Он посетил их одновременно, их всех. Одного из них даже успел избить, но тот все отрицал, а другого – похитить. Тиалье так и не вышел на связь, и не нужно обладать особыми способностями, чтобы связать неожиданную пропажу трусливого парфюмера и появление безумца. Планы пришлось переиграть. Разделенные последователи Микелы, до этого державшиеся порознь, собрались вновь за исключением Дейна и пропавшего Тиалье. Леда мрачно смотрела на костер, на и без того практически лишенное света царство теней опустилась ночь, окончательно погружая регион во тьму. Тишина была недолгой. Он не походил на того, кто желает нам вреда, госпожа Леда. Нейтральное замечание Ансбаха разозлило женщину. Она с самого начала с сомнением отнеслась к тому, что последователь мага сможет верно следовать за их богом, но перечить воле Микелы не могла. Осознание того, что они, как и она, были под очарованием своего бога, успокаивало ее паранойю, однако теперь, когда оказалось, что оно могло действовать не на всех, Леда начала подозревать всех, как очарование ее повелителя могло не сработать. Глупость, глупость, глупость. Возможно, Микелла великодушный и не пытался никак повлиять на могущественного погасшего, нет-нет, в этом не было смысла. Всезнающий господин не мог пропустить появление такого чудовища, и уж тем более беспрепятственно позволить ему добраться до великих рун. Он точно должен был что-то попытаться сделать. Женщина едва слышно зарычала, не в силах сдержать гнев. Состояние фанатичной верующей Микелы видели все, и пусть на данный момент они разделяли сомнения женщины, вера Леды выходила за любые рамки здравомыслия. Если слова погасшего правдивы и Микелла великодушный уже близок к вратам божественности, то нам нужно поторопиться, холодно произнес Роговест, сложив руки. Его раздражала эта компания. Чужаки, рожденные под лучами проклятого древа Эрт, древа богини, что практически полностью уничтожило его народ. Было бы странно, испытывая он к ним теплые чувства. Преуменьшало ли это грехи самих роговестов, из-за кошмарных ритуалов, которых Марика и уничтожила их, нисколько. Но это не интересовало Роговеста, у него был совсем другой взгляд, и вера в то, что великодушный искупит вину матери. Как жаль, что для этого ему нужно платить столь ужасную цену и объединяться с врагами. Погасшая душа порекомендовала нам отправиться в пристанище теней, припомнил Ансбах, внимательно осмотрев остальных. Не думаю, что он станет врать. «Почему же, господин Ансбах?» Старик под маской ухмыльнулся, услышав явную угрозу в голосе госпожи Леды. «Будь воля погасшей души, мы бы давно уже были мертвы, госпожа Леда. Разве этого недостаточно? Про пропажу господина Тиалье мы можем спросить при следующей встрече». Наступила гнетущая тишина. Это была правда. Способный создать одновременно столько проекций мужчина, свободно перемещающийся по царству теней, точно был не в их весовой категории. Будь его воля, и от них ничего бы уже не осталось. Какие цели преследовал безумец? Преследовал ли он вообще какие-то цели? Он пытался своими действиями что-то сказать, или просто следовал какой-то случайной прихоти? Леда прикусила губу, чувствуя вину за происходящее. «В твоих словах есть смысл», – нехотя признала женщина, медленно выдохнув. «Пристанище теней, ныне подконтрольное мессмеру колосожателю». С высокой вероятностью им в любом случае нужно было посетить его. Они не знали, был нынешний владыка пристанища дружен с Микеллой, или же они враждовали, но, так или иначе, последователи своего бога сомневались, что его слуги будут дружелюбны к ним, и особенно к Роговесту. Сам факт его существования среди них накладывал немало сложностей. В конечном итоге решение было принято. Они отправятся в пристанище теней, в любом случае бы отправились, но теперь, судя по всему, им нужно было немного поторопиться. В нем же они, скорее всего, смогут больше узнать про Нирилем и врата божественности, упомянутые погасшим. Пока что они, ограниченные информацией, могли лишь строить догадки и пытаться добраться до истины. И, как ни странно, их решение было правильным. Уже совсем скоро до этого мертвенно-тихое царство теней стало до невозможного шумным. Ведь нет ничего ужаснее перекоченного фаната, хардкорщика, не стесняющегося казуалить, проходящего дополнительный контент вынужденно. В замке Энсис поднялась настоящая паника. Бесчисленные чародеи, рыцари и даже подчинившиеся тролли. Все они пытались сдержать одного единственного человека, прямо через главные ворота прорвавшегося нет, прошедшего внутрь. Некогда занятый сестрой королевы Ринналы, отказавшийся от престола во имя неразделенной любви, уже давно забывший о том, Что такое страх? Время остановилось во всем Междуземье, и царство теней не стало исключением. Скорее, в нем ситуация была еще хуже. Реллана, рыцарь двойной луны, давно позабыла о том, что такое спешка. Просто существовала где-то внутри замка, периодически отправляясь с верными слугами на охоту. Ведь такова была воля их господина, верно исполнявшего волю матери. Реллана сморщилась. Кто бы мог подумать, что теперь охотничьими угодьями станет их собственный замок. Ты говоришь, что он всего один. Увидь кто-то Реллану со стороны, то мог легко спутать ее с королевой Риннолой. Только, в отличие от сестры, ее волосы были заметно короче, без той непомерно длинной косы Риннолы 280, создавая более юный, даже невинный образ. Во многом это была правда, учитывая, что несчастная женщина только и делала, что всю свою сознательную жизнь хвостиком бегала за помешанным на матери психом. Лицо Релланы сморщилось еще больше, но, к счастью, ее верная слуга этого не заметила. На самом деле, прекрасно заметила, зная, что та думала совсем не про вторженца. «Да, госпожа», — склонила голову женщина, едва сдержав усталый вздох. «Но это не все. Корианский рыцарь Мунритель 281, как и в случае рыцаря Риннолы, рыцарь Релланы не стала отказываться от своей госпожи, несмотря ни на что. Что-то еще?» — отвлеченно спросила Реллана. К счастью, на Мунритель был шлем, из-за чего не было видно, насколько скептичным стало выражение ее лица. Она давно приняла, что ее госпожа была помешанной на инфантильном сыне богини ненормальной, но в данной ситуации это было чревато. Он был полуголым, со всей суровостью произнесла Мунритель. «Я никогда не видела такого могущественного воина и чародея, госпожа. Мне пришлось отступить. У них оставалось совсем немного времени прежде, чем безумец придет сюда. Они уже могли почувствовать отголоски его силы. Казалось, в царство теней прибыл кто-то безумно могущественный». Словно зачарованная Реллана удивленно моргнула, странно уставившись на своего верного рыцаря. К чему была упомянута нагота воина, Мунритель? Мунритель почувствовала, что стала напоминать пойманного на какой-то глупости котенка. Лицо под шлемом женщины стало пунцовым, понимающий взгляд госпожи поднял в душе рыцаря море возмущения. «Ты столь давно не видела достойных воинов», — вздохнула печально Реллана. «Мне так жаль. Кажется, Мунритель чуть не провалилась сквозь землю. Это не все. Что-то еще. Он никого не убивает, госпожа». Пустой взгляд, потерявшийся во времени Релланы, еще немного оживился. Удивление. Давно она не испытывала такого удивления. Но как тогда он? Сестра королевы Риннолы резко замолчала, ощутив нечто отдаленно знакомое. Смешанный со странной теплотой холодный флер, близкий сердцу потерявшийся во тьме застывшего во времени царства теней. Ничего не говоря, женщина направилась в свои покои, встав напротив своего доспеха. Реллана обернулась на Мунритель. Та поняла все без слов, начав помогать своей госпоже снарядиться в доспех. Становление сестры королевы чародеев рыцарем было чем-то из ряда вон выходящим, но это произошло столь давно, что Мунритель уже давно перестала возмущаться этому, приняв как данность. Уже вместе они направились по коридорам замка к источнику силы, что даже и не пытался скрыть своего нахождения внутри замка. «Как тихо!» – прошептала Реллана. И этому было объяснение. Замок погрузился в сон. Бесчисленные слуги просто уснули, так и не добежав до вторженца. Смешанная со странной силой энергия стала еще более знакомой. Теперь сестра королевы не сомневалась. Они вышли в просторный двор, окруженный мрачными колоннами. Реллана любила в нем отдыхать, стоя прямо в центре разлитой в зале воды, мечтая в застеленном вуалью богини небе вновь увидеть что-то кроме беспросветного мрака. Кто бы мог подумать, что она, вот так спонтанно, вновь увидит. Увидит луну, над которой застыло солнце. На замок словно опустилось затмение, прорывающееся сквозь вуаль. Сестра королевы Риннолы почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Луна. Реллана давно не видела ни одно из ее проявлений 282. Когда-то она увидела двойную луну, связав с ней свою магию. Но с тех пор, как она отправилась в царство теней, некогда ласковый с ее родом внешний бог перестал навещать ее. Кто бы мог подумать, что спустя столько времени она вновь увидит ее, пусть и в довольно необычной компании. Реллана опустила взгляд на сидящего прямо в центре водной глади мужчину, нагло занявшего ее любимое место. В одной лишь набедренной повязке он напоминал обычного варвара, сбежавшего из пещеры. Впрочем, этот образ ломался об сам вид погасшего. Совершенная скульптура с яркими золотистыми глазами, столь сильно напоминающими глаза богини. Проекция кости поднялась, возвышаясь над ними практически на целую голову. Сама Реллана была выше обычного человека, так что уж говорить про погасшего, сестра королевы странно покосилась на своего верного рыцаря, прекрасно понимая, почему у нее была столь яркая реакция на вторженца. Мунритель, сквозь шлем госпожи увидев ее взгляд, сжалась. «Твой сон будет крепким, Мунритель». Неожиданные слова госпожи удивили ее, она уже думала удивленно ответить, но глаза женщины неожиданно закрылись, она упала, плюхнувшись в воду. Реллана повернула голову на погасшего, на плече которого начало материализоваться кое-кто женщине безумно знакомое. На миг сестра королевы нахмурилась. «Ты не Ринна?» — направила один из мечей на Ринни Реллана. Но при этом все равно кто-то безумно знакомый. Ринни слабо улыбнулась, сложив руки. Глаза Релланы расширились. «Малышка Ринни!» Она могла узнать это надутое от важности выражение лица из тысяч. Улыбка Ринни застыла. «С нашей последней встречи прошло много времени, тетушка. Холодный, потусторонний, но вместе с тем кажущийся удивительно ласковым, спокойный голос племянницы заставил плечи Релланы задрожать. Правда, это была не главная причина. Кольцо. Взгляд старой девы моментально зацепился за кольцо темной луны на пальце Ринни, и для представительницы рода Кария это значило больше любых слов. Из шлема женщины раздался болезненный стон. Казалось, она могла перейти во вторую фазу от одного только психологического урона. Ее племянница уже нашла себе мужа, а она сотни лет ждет, пока на нее обратит внимание помешанный на матери парень. Почему? Почему мир был таким несправедливым? Она отказалась от своего рода, стала рыцарем, последовала за любимым без доли колебаний в самые страшные и кровопролитные битвы, чтобы затем оказаться фактически запертой, и даже не в одном с любимым замке. Он вообще думал о том, как сильно обидел ее, заслав вместе со всеми слугами в замок где-то на отшибе. Реллана совсем забыла обо всем другом, о том, почему ее племянница в призрачной форме, взяв облик другого человека, зацепилась за странного безумца, о том, что они забыли здесь, о том, почему племянница вообще с самого начала не решила связаться с ней. Одно ее слово, и слуги никогда бы не осмелились напасть на избранника малышки Ринни. Избранник милой малютки, что еще совсем недавно пыталась тайно проникнуть в библиотеку, а ведь уже тогда она следовала за своим избранником. Осознание того, сколько времени прошло с того момента, стало последней каплей. «Вот значит как», — заледеневшим тоном прошептала старая дева. Женщина взмахнула мечами, один покрыв пламенем, а второй — холодом самой луны. Все же, психологического урона оказалось достаточно, чтобы сестра королевы Ринналы сразу же перешла во вторую фазу. Костя удивленно моргнул. Ринни, словно что-то поняв, надменно хмыкнула, заставив бровь тетушки дернуться. «Эта надменная, самоуверенная девчонка совсем не изменилась. Значит, тебе суждено повелевать моей племянницей», — ледяным тоном произнесла Реллана. «И почему же избранник малютки Ринни выглядит так? Пусть племянница знает, что ничем не лучше ее. Просто немного больше повезло. Ничего, когда-нибудь ей ответит взаимностью». «Константин, можно просто Костя», — невозмутимо представился Костя. «Проекций получилось слишком много. Мне проще поддерживать их, не утруждая себя лишними деталями». Несмотря на все изменения, в одной набедренной повязке Константин чувствовал себя естественнее всего. С этим ничего уже нельзя было поделать. Проекций немного сбилась с настроя Реллана. Это звучало абсурдно. Создать даже одну полноценную проекцию было сложно. Как минимум из-за потребления энергии и огромной нагрузки на сознание, вынужденное одновременно управлять двумя телами. Чтобы создать сразу несколько проекций, требовалось еще больше энергии и еще более сильное, нечеловеческое сознание. Существо же перед ней и так едва ли не светилось от силы. Если всего лишь одна проекция казалась ей такой сильной, то, что вообще за чудовище объявилось в Междуземье? «Посмотрим, говоришь ли ты правду», — холодно фыркнула Реллана, взмахнув покрытым холодом луны мечом. Наполненные силой сгустки, приняв форму заостренных дуг, на огромной скорости полетели в погасшего. В руке мужчины возник меч. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Зрачки несчастной старой девы сузились. Мечник, женщина сорвалась с места, мгновенно сокращая расстояние с мужчиной. Поднялись всплески воды. У Релланы было достаточно времени, чтобы освоить искусство владения парными клинками лучше тысяч мастеров. Без преувеличения можно было сказать, что ее владение клинком приближалось к искусству моления 283. И все же, ей было еще далеко до нее. Костя же, дзынь. Движения Релланы были плавными и отточенными, сохраняя при этом скорость. Ее тело двигалось подобно единому механизму, созданному для убийства, где Реннала, вступая в бой, словно исполняла ритуал. Медленный, но грациозный танец могущественной чародейки Реллана была более последовательной. Несчастная дева изливала свою неразделенную любовь в бою, и это отражалось в каждом ее движении. В магических клинках, возникавших за ее спиной, пытавшихся пронзить ее повелителя. В несчастном пламени, которым покрыла один из своих клинков тетушка. В разгоревшемся пламени, что постепенно покрыло весь двор. Ринне стоило признать, что, даже будь ее мать на пике своих возможностей, никогда бы не победила свою сестру 284. Впрочем, даже против проекции нынешнего погасшего этого было уже и близко недостаточно. Реллана видела, с какой легкостью полуголая проекция парировала все ее атаки. Как бы она ни старалась, как бы ни пыталась обмануть или истощить мужчину, давя непрекращающимися атаками, особенность ДЛЦ, он не испытывал никаких трудностей. Понимая, что так продолжаться долго не может, женщина резко отпрыгнула, после чего ее тело подлетело в воздух, формируя две огромные луны. Земля задрожала. Константин на это лишь хмыкнул, после чего просто подпрыгнул. Энергия, столь сильная и всеобъемлющая, что могла забрать целый отряд подготовленных рыцарей, просто обошла подпрыгнувшего погасшего, как и обошла на втором ударе, как и обошла на третьем. Мунритель, верный рыцарь Релланы, словно и не заметила этой силы. Та обошла ее, лишь ласково укутав в себе. Увидевшая, сколь странным и неестественным способом мужчина избежал ее атаки, она только и успела, что удивленно выпучить глаза на Костю, поднявшегося в воздухе подобному тому, как это делала она. Только, вместо двух лун, мужчина начал формировать два маленьких солнца. Температура в зале опасно поднялась. Реллана, осознавая, что безумец собирался сделать, испуганно уставилась на дремлющую Мунритель. «Стой!» Было поздно. Две энергетические сферы, словно в издевку копирующих уникальный прием рыцаря двойной луны, на огромной скорости влетели в землю. Реллана только и успела, что сблизиться со спящей слугой, накрыв ее своим телом, уже ожидая своей скорой смерти, но сила, с оглушительным взрывом влетевшая в землю, распространилась по всему залу, накрывая собой Реллану, однако та не почувствовала никакой боли, лишь прошедшую с ног до головы волну приятного тепла, столь сильного, что женщина едва устояла на ногах, чуть не упав на бессознательную слугу. Впрочем, было еще два удара. Взрыв, взрыв. Две беспощадные волны энергии затопили собой весь двор замка, поглощая несчастную сестру королевы Ринналы вместе со своей слугой. Приземлившаяся проекция Кости невозмутимо, с легким стыдом осмотрев практически полностью разрушенный зал, невозмутимо направилась к двум невредимым женщинам. Реллана, чувствуя, как быстро колотилось ее сердце, слыша приближение полуголого безумца, едва поднялась с бессознательной Мунритель, сняв шлем, жадно хватая ртом воздух. Испуганные голубые глаза встретились с невозмутимыми золотыми. Она ожидала от повелителя племянницы чего угодно, начиная от того, что он, открыто пришедший показывать силу, убьет ее и заканчивая издевательскими, надменными комментариями племянницы. Но она точно не могла быть готова к тому, что он скажет. «Я собираюсь стать королем», — устало буркнула проекция мужчины. «Ваш брак с миссмером будет благословлен». Несчастная старая дева застыла, широко распахнув глаза и глупо открыв рот. Ее бедное сердце могло этого не выдержать. Че что? Взгляд Релланы сместился на призрачную племянницу. Ринни, сохраняя важный, надутый вид, кивнула. Его слова правдивы, тетушка. Нога господин миссмер Энне. Это решаемый вопрос, невозмутимо ответил мужчина, схватив Реллану за плечо. Женщина только и успела, что удивленно ахнуть, провалившись в пространстве. Другая его проекция как раз направилась в пристанище теней. Впрочем, не собирающийся задерживаться в ДЛЦ мужчина в принципе был во многом местах. Мунритель, оставшись одна, медленно открыла глаза, трясущимися руками сняв шлем, откинув его. «Богиня», — жалостливо пробормотала рыцарь. Женщина затуманенным взглядом осмотрелась, все еще чувствуя отголоски силы, прошедшей через ее тело. К несчастью, сладкий сон закончился быстрее, чем он успел дойти до чего-то и впрямь интересного. Привал у дороги с колоннами. Тропа, по которой давно не ходят животные и даже духи избегают ее, и все из-за существа, поселившегося на ней. Безумие давно захватило неспособного умереть последователя драконьего культа, вкусившего сердце дракона. Его руки и ноги были превращены в кровавое месиво, сердце захватил ужас, и даже сама его душа была поглощена зубатой горой. Игон был сломлен, полностью поглощенный бессильной яростью, из-за которой он только и мог, что кричать. Он не знал, сколько продлилась его боль. Сознание рыцаря драконьего причастия было повреждено, и лишь бессильная ярость, его проклятие, оставляло в нем силы на жалкое сопротивление. Было в этом что-то ироничное, но, к сожалению, у Игона не было возможности обдумать это. По крайней мере, до появления кое-кого. Ох, аох, ох, аох, больно, как же больно, ах, гррр, как больно, невыносимо. Он повторял это раз за разом, словно проклятый дух. Впрочем, он им и стал, закованный в неумирающее, ноющее от невыносимой боли тело. И, пожалуй, он повторял бы это и дальше, если бы не почувствовал, что боль стала намного слабее. По израненному телу пронеслась волна тепла, даря облегчение, которого драконий рыцарь не знал годами. Затуманенный взгляд Игона прояснился, он увидел перед собой высокого мужчину в одной набедренной повязке. «Ты хочешь победить Бейла?» Игон, только услышав вопрос, яростно закричал. «Бейл, мерзкий Бейл, он познает страх, хайререр, будь ты проклят, Бейл!» Костя, слушая безумные крики старика, успевшего за время попыток победить Бейла стать ему родными, похлопал того по плечу. «Пойдем!» Рыцарь драконьего причастия безумно захохотал. Костя был рад, что у Игона все еще было хорошее расположение духа. Глава 71. Лес бездны. Жуткое название. Многообещающее. Ущелье, куда не проникал солнечный свет, в котором по какой-то странной шутке зародился мрачный, холодный лес, освещаемый лишь янтарным светом безумия. И, по еще более гениальной задумке одного фаната болот, возведенное в лесу святилище, путь к которому преградили немыслимые, ужасные твари, заставившие пойти несчастных соулслайкеров на ужасное, практически сравнимое с несуществующим паркуром, стелс, либо, конечно, чуть менее ужасное, но не менее травмирующее и при первом прохождении, без гайдов, без должного везения практически нереализуемое, парирование щитом, даже внешним богам было неведомо, как долго Костя хотел это сделать. И вот этот миг настал. «Если ты сейчас не появишься, то я закопаю свисток с тобой здесь до самого окончания всех квестов». Погасший выдержал недолгую паузу, осмотревшись чуть более осмысленным взглядом. Все же, контролировать одновременно множество проекций было тяжеловато даже на его уровне прокачки. «Если же квесты закончатся слишком быстро, то я придумаю новые и ты здесь застрянешь, пока я не передумаю». Голос проекции Кости был настолько мрачным, что пугал даже больше потустороннего леса, в котором отчетливо можно было почувствовать присутствие чего-то безумного, неестественного, отголоски проклятой силы яростного пламени. Константин вновь подул в свисток, и на этот раз скакун не стал противиться воле призывателя, неуверенно появившись 285. На погасшего уставился недовольный, испуганный взгляд трясущегося призрачного скакуна. «Мы прошли вместе через столько всего и ты решил испугаться именно сейчас?» Вскинул бровь погасший. И это был тот самый экстремал, не боявшийся появляться даже в самых опасных и страшных боях. «Какой позор!» Поток испуганно фыркнул, судорожно крутя мордой, будто на него прямо сейчас что-нибудь выпрыгнет. Взгляд Кости стал еще более скептичным. «Твои опасения не беспочвены», — совсем не обрадовал призрачного скакуна мужчина. «Здесь и впрямь обитают страшные твари». Поток недовольно зафырчал, принявшись испуганно ходить вокруг Кости, будто моля его о том, чтобы они поскорее убрались отсюда. «И лес тоже выглядит страшным», — легко согласился Константин. Поток начал тереться о погасшего, почувствовав надежду. «Зря. Но это не значит, что мы развернемся и уйдем». Поток громко завыл, зовя на помощь Мелину. К несчастью, вайфу сейчас была с другой проекцией и никто скакуну помочь не мог. Костя все просчитал и учел. «Пойдем». Уже сделавшая шаг навстречу приключениям проекция обернулась на трясущегося потока, прищурившись. «Я дам тебе подсказку, как затрайхардить. Пошли. Не забывай, что я буду с тобой». Фырк потока стал более возмущенным. К несчастью, противиться воле своего погасшего призрачный скакун не мог, не имея защиты произвола разработчиков, решивших добавить сегмент со страшным стелсом, а потому уже совсем скоро компания из сотканной казуальной энергией проекции духовного скакуна направились вглубь леса. Его обитатели еще не знали, какие ненормальные к ним приближались. Не считая давно обезумевших колдунов-роговестов, вечно скитающихся по пропитанному силой яростного пламени лесу, рогатых воинов, нежити и несчастных животных, поддавшихся влиянию потустороннего, в нем обитало нечто, что могло свести с ума даже самых крепких и суровых воинов. Немногие выжившие, по глупости решившие посетить лес с говорящим названием, рассказывали про старые, практически иссушенные фигуры с уродливыми, раздутыми, словно они могли в любой момент взорваться, головами. На самом деле их головы стали мешками, переполненными глазами жертв безумия. Увидеть одержимая версия еще совсем недавно слепой вайфу этих стариков, и уже попыталась бы живьем их съесть, но, к их счастью, в их мире она так и не появилась. Зато появился полуголый психопат, имеющий свое мнение по поводу их практически полной неуязвимости. «Подходишь и парируешь», — повторил Костя. «Я согласен, что это далеко не настоящее парирование». После парирования из секира парирование щитом стали казаться Косте детским лепетом. «ФРР, парировать может каждый, даже щитом», — уверенно заявил мужчина. «Тебе просто нужно восславить солнце. Тайминг там, конечно, отвратительный, но если что, я помогу». Мужчина улыбнулся, попытавшись потрепать потока по гриве, но тот лишь возмущенно оттолкнул руку призывателя. «ФРР, не обязательно поднимать руки к солнцу», — приподнял брови погасший. «Начнем с того, что у тебя копыта». «ФРР», поток будто бы закричал. «Вот именно, я тебя не отпущу, пока ты не переборешь свой страх», — пожал плечами Константин. «Боюсь, тебе придется смириться с этим». Поток заскулил. К несчастью, не ставшего сильнее благодаря наставнице духов потока, не повторяющую кондиции оригинала проекцию Константина нельзя было назвать сколь-либо маленькими или незаметными. Безвольно скитавшиеся по лесу мешки с глазами не могли долго не замечать столь необычных гостей, даже если бы намеренно их игнорировали. А они не игнорировали. Один из неприкасаемых объявился рядом с нарушителями. Призрачный скакун едва не подпрыгнул на 10 метров вверх, услышав потусторонний вой при приближении чего-то ужасного. Но прежде, чем он успел, стыдливо поджав хвост, сбежать, возмущенный скакун осознал, что погасший прямо ему в зубы всунул щит. Самый обычный щит, будь он проклят. Если он выживет, то позже обязательно все расскажет Милине. На избранного им же погасшего было не так много управы, но она все еще была. Прямо перед бедным скакуном в проклятом яростном пламени возникло оно, высокое, перекошенное, искривленное, с раздутым мешком вместо головы, заполненным чудовищными глазами, чем-то отдаленно напоминающими виноград. И все же, самым ужасным было даже не это. Тварь завыла, заверещала, закричала, завизжала. Непередаваемый, сводящий с ума звук, звучащий одновременно со всех сторон, из-за которого призрачный скакун почувствовал, что потерял несколько лет жизни, хотя уже давно был духовным существом, не имеющим как такового конечного срока жизни. Если он выживет, то есть, продолжит существовать после этого похода, то обязательно все расскажет Милине. Обязательно. К несчастью, развить еще дальше мысль скакуну не дала тварь, наведя на него посох, в руках переростка чем-то напоминавший несмешную отсылку на Гарри Поттера 286. Посох вспыхнул потусторонней силой, уже думая поглотить душу несчастного скакуна, но тяжело заниматься поглощением чьей-то души, когда тебе по раздутому мешку проходится щитом. С глухим, чавкающим звуком большая часть глаз в мешке от силы удара лопнула, часть была сплющена. Удивленный старик, тот, кого называли неприкасаемым, покачнулся, плюхнувшись в янтарную, светящуюся отголосками силы яростного пламени траву. Солнцу плевать на их казуальную нематериальность. «Восславь солнце», — сурово произнес Костя. Щит в его руках, покрывшись золотистым светом, от одного единственного удара раскололся. Мужчина невозмутимо откинул его. Крепко сжимающий в зубах щит поток с ужасом уставился сначала на труп твари, а затем на призывателя. «Не волнуйся», — потрепал скакуна по гриве мужчина. «Там он еще не один, я просто показал. Твой щит тоже на это способен, просто восславь солнце». Призрачный экстремал жалостливо заскулил. «Я буду рядом», — вздохнул Костя. «Разве ты сам не хотел, чтобы я чаще тебя звал?» Это было явно не то место, в которое он хотел, чтобы его призывали. Дальше охота на страхи скакуна пошла намного бодрее. Все же, как бы ни кричали инстинкты потока о том, что он находился в страшной опасности, ценой ошибки была его душа. В конце концов, нахождение рядом с проекцией Константина успокаивало и дарило некоторую подсознательную уверенность в успехе. Каким-то невозможным образом скакуну даже показалось, что сквозь листву, прямо в ущелье, стали проникать лучи солнца. Сперва инстинкты были сильнее, однако уже после одной расплющенной головы того, к кому, по идее, даже прикоснуться нельзя было, все стало намного проще и понятнее. Он почувствовал, он понял. Поток дернул головой, через зубы почувствовав, как щит прошел сквозь мешок, уничтожая глаза. Нематериальность не была преградой. Очередной неприкасаемый, так и не успев замахнуться посохом, удивленно упал. Трясущийся скакун повернул голову на кусты, из которых выглядывал полуголый переросток, поднявший руки к солнцу. Поток сквозь щит в зубах вздохнул. Если для последователей яростного пламени и существовал загробный мир, то старик точно не будет рассказывать товарищам о том, что его убила щитом какая-то наглая призрачная рогатая лошадь, напоминающая антилопу, за которой из кустов наблюдал слишком большой для пряток полуголый ненормальный, как и не будет следующий, как и следующий, и следующий. Всего их было шесть, и Константин прекрасно знал об этом, устроив в лесу бездны настоящие сафари. Не прошло много времени прежде, чем замученный поток замахнулся головой в последний раз, парированием пробивая мешок последнего старика. Призрачный скакун выплюнул потрескавшийся щит, его ноздри раздулись, он поднял голову к прорывающимся сквозь листву теплым лучам солнца, начав громко ржать и повизгивать, на призрачно-лошадином восславляя солнце. «Восславь солнце, друг мой!» — прокричал Костя с поднятыми руками. И поток восславил, преодолев страх. Наблюдавшие за происходящим от и до твари, обычно со стервенением нападающие на любых чужаков, благоразумно сделали вид, что их в лесу нет. Больше ничего не препятствовало пути мужчины и его верного скакуна. Вместе они направились в давно заброшенное поместье, как и все остальное застывшее во времени. Поместье, ставшее святилищем. Однажды мудрецы, поверившие в то, что могут лишиться нескончаемой боли, горя, собственного греха и проклятия, погрязли в яростном пламени. Не все считали, что оно несло лишь разрушение. Те, кто и впрямь верил в яростное пламя, видели другую картину. Их мир давно нуждался в очистке, освобождении. Они слишком погрязли в отчаянии, оно пропитало все Междуземье, и единственный способ освободиться – сжечь все. Мидра, тот, кто собрал вокруг себя разделявших его идеи мудрецов, в конечном итоге остался один, так и не защитив от роговестов своих последователей, оказался слишком слаб телом и духом, чтобы принять в себя дар внешнего бога, за что поплатился ужасом, не снившимся даже самому страшному грешнику. Его последователи убили, всех до единого, одним из самых жестоких способов, тогда как его самого обрекли на еще более мучительную кару, пронзив голову мечом, цель которого приносить как можно больше страданий телу и душе. Он не мог умереть, не мог покинуть святилище, лишь терпеть, повторяя в уме мольбу ненаглядной Нанаи 287, терпеть, терпеть, терпеть, продолжая слышать голоса последователей, обратившихся в духов. Они не покинули его даже во смерти, продолжив преследовать. Мидра давно был на грани, слишком давно. Ему нужен был лишь толчок, совсем небольшой толчок, и он его, к счастью или сожалению, получил. Чувства наставника мудрецов были слишком острыми. Он моментально почувствовал появление чужака, странного, отдававшего чем-то неземным, сравнимым с пропитавшим землю яростным пламенем, только несущим нечто совсем другое. «Уходи!» Он знал, что его голос дойдет до чужака, и, видит яростное пламя, он не желал ему зла. Но чужак будто и не услышал его, направившись вглубь поместья. Это не могло не разозлить Мидру. Вновь к нему в дом пришел чужак. Вновь он ничего не мог сделать. Слабый телом и душой трус, способный лишь на то, чтобы продолжать терпеть, несмотря ни на что. «Не приближайся!» Уже более надрывно произнес старик, после чего, не выдержав, закричал потусторонним голосом. «Говорю же, держись подальше от безумия!» Чужак не стал слушать, и даже духи не смели его останавливать, будто приглашая к нему. Ничто его не останавливало, будь то давно поселившиеся внутри святилища гигантские крысы или нежить, безвольно скитающиеся по его дому. «Гррррррр!» Утробный звук, чем-то напоминающий болезненный вой. Он раздался словно из самых глубин его души. Ему было больно. так больно. Мидра обернулся на открывшуюся дверь, в которую зашел возвышающийся над ним безумец в одной лишь набедренной повязке с яркими, золотистыми глазами. Почему он был таким бессильным? Почему так боялся? Почему, чтобы к нему опять пришли те, кого он не звал? Сколько это может продолжаться? Глубина твоего безрассудства. Пусть чужак потом не винит его в том, что он не предупреждал. Плюнув на мучающее его тело и душу орудие пыток, обезумевший от боли старик бросился на неизвестного, но тот, словно насмехаясь над ним, поймал его голой рукой, словно надоедливую мошку, подняв на уровень глаз. Мидра начал корчиться, пытаться вырваться из железной хватки, но не мог, бессильно встретившись с костей взглядом. Почему-то в глазах чужака не было ни злости, ни холода, ни страха, но зато было безразличие, просачивающееся сквозь него сочувствие и какое-то странное ожидание. «Ты настрадался достаточно». Такие простые, и вместе с тем, такие тяжелые слова сорвались с губ проекции, заставив трясущегося старика застыть. «Я достаточно настрадался?» «Да», — легко подтвердил Костя. «А теперь покажи, на что способен». Мужчина откинул пролетевшего несколько метров старика, достав из ниоткуда покрывшийся светом меч. Мидра чувствовал, насколько страшным был этот меч. Он знал, видел, чувствовал, что за ним пришла смерть. Последователь другого учения, оказавшийся достаточно сильным духом, чтобы принять его и идти до конца. Тот, кто познал все доступные механики, отдав свою душу как хардкору, так и беспросветному казуальству во имя того немногого хорошего, что было в их мире. Мидра знал, что должен был ненавидеть своего убийцу. Знал, что он никогда не примет яростное пламя и будет стремиться уничтожить его, чего бы это ему не стоило. Ведь он принадлежал другому внешнему богу. И все же, по какой-то причине Мидра чувствовал лишь облегчение и благодарность. «Хватит», — согласился старик, медленно поднявшись. «Я достаточно настрадался». Мидра крепко сжал торчащий из головы клинок. Боль, что он все это время испытывал, более не имело значения. «Прошу, прости меня, дорогая Наная!» Старик захрипел, потянув из головы клинок. Раздался чавкающий, трескающийся звук рвущейся плоти. «Будни темного фэнтези», — промелькнула невозмутимо мысль в голове у Кости. Не испытывающий проблем от лишения головы Мидра медленно поднялся, все это время пытавший его клинок начал обвиваться вокруг руки. Ритуал был исполнен 288. На месте головы старика вспыхнуло пламя, чей жар был способен навредить даже проекции нынешнего Кости. Пламя высшего порядка, сила, выходящая за рамки междуземья. Впрочем, языки пламени, вырвавшиеся из головы нового владыки, направились на невозмутимую проекцию. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Погасший не сдвинулся с места, парировав огненные атаки. Звук, что чисто физически не мог появиться от парирования языков пламени, имел на этот счет свое мнение. «Ты можешь лучше». Суровые, безразличные, презрительные слова сорвались с губ мужчины, приведя новорожденного владыку в ярость. Тело Мидры начало подниматься в воздух, заставив лениво наблюдавшего за переходящим во вторую фазу противником Костю осознать странный факт. Кажется, психологический урон бьет намного сильнее самого сильного казуальства. В следующий миг все святилище погрузилось в уничтожающее саму материю пламя. Жаль, что погасший был последним существом, которого можно было удивить пламенем, или, в некотором смысле, не горящим. 289. Зал владыки пристанища теней соответствовал названию. Это было мрачное, холодное место, просторное, но вместе с тем удивительно пустое. Лишь трон, да огромная статуя хоть как-то выделяли мрачный зал, но это нисколько не интересовало владыку пристанища. Его интересовало другое. «Микелла не врал. 290, пробормотал мужчина, провожая быстро уходящих слуг взглядом. В царстве теней впрямь появилось чудовище. Некто, притворившийся погасшим, вознамерившийся занять трон повелителя. Один факт появления брата в закрытом матерью регионе серьезно удивил и подарил Миссмеру слабую надежду, но, словно этого было мало, он получил предупреждение. Странное предупреждение, которому колоссажатель сперва не поверил, но теперь можно было не сомневаться. Новости приходили так быстро, что хотевший было лично отправиться на охоту полубог передумал, с интересом начав отсчитывать минуты до появления монстра. Все же, развлечений в царстве теней было еще меньше, чем в остальном Междуземье. Его милый зверек, гигантский гиппопотам, уникальный гибрид бегемота и носорога, пал практически в тот самый момент, как погасший осмелился переступить главные ворота. А ведь у него был сломанный хитбокс в атаках челюстью. Еще меньше чем через час стало известно, что фальшивый погасший, не встретив сопротивления, неспешно прошел вглубь пристанища, мало беспокоясь о целой армии. Еще спустя недолгое время стало известно, что он уже был на подходе к нему. По одному только пристанищу можно было ходить целые часы, если не дни, путаясь среди бесчисленных коридоров. К несчастью, кости об этом забыли сказать. Привыкший к тягучему, безумно медленному темпу существования Миссмер уже с трудом мог представить, чтобы кто-то мог действовать столь оперативно и решительно. Черные рыцари, огненные рыцари, солдаты и даже нежить, десятки и сотни воинов. Фальшивому погасшему было плевать. Он, не желая затягивать с душным ДЛЦ, торопился. Брошенное десятки, сотни лет назад дитя богини не могло быть готово к этому, но это совсем не мешало ему встретить гостя подобающим образом. «Невероятно!» – пробормотал Миссмер. Кружащие вокруг дитя богини змеи испуганно зашипели, извиваясь вокруг мужчины. Огромные двери открылись. Тяжелыми шагами проекция кости невозмутимо направилась к трону, остановившись в самом центре, словно пришел к повелителю пристанища на обычную аудиенцию. Впрочем, оба понимали, что это была совсем не аудиенция. «Сперва я подумал, что ты лишь беспородное ничтожество, но, видимо, я ошибался». Высокий, надменный голос распространился по залу, и это была правда. Пусть проекция Константина и была фактически без одежды, назвать нынешнего Костю беспородным язык не повернулся даже у Миссмера. Константин скептично приподнял бровь, после чего окинул полубога взглядом с ног до головы. Слова вырвались из рта проекции словно сами собой. Странно слышать что-то про рот от того, кто поленился одеть штаны. Миссмер застыл, круглыми глазами уставившись на невозмутимого Костю, и даже его змеи застыли, удивленно зашипев. Знакомое чувство. Колосожателя посетило крайне знакомое чувство, и он быстро понял, откуда оно шло. «Не могу поверить, что без моего присмотра ты пал столь низко, брат». Холодный, отрешенный, презрительный голос, полный разочарования, едва не заставил Миссмера всего скрючиться. Он мог узнать его из тысяч. Рядом с проекцией кости возникла фигура Мелины. Девушка опустила капюшон, одним своим взглядом показывая, что уже отказалась от него. «Я хотела пригласить тебя на церемонию, но ты меня окончательно разочаровал», — прикрыла глаза Мелина, после чего исчезла, не желая больше ничего слышать. Позор. А она еще что-то говорила своему избраннику. Разве теперь все ее слова не теряли всякий смысл? А если Константин подумает, что это нормально и опять начнет намеренно раздеваться? Сердце девушки этого не выдержит. Миссмер открыл рот, окончательно растерявшись. С ним никто не осмеливался так говорить последние десятки, сотни лет. И уж тем более не было комментариев по поводу его стиля. «Стой, это была вынужденная мера, у меня есть туни». Полубог застыл, сам не поверив в то, что начал оправдываться. Осознав, что увидел уже давно забытую сестру, принявшую странный, призрачный облик, полубог глупо поднял взгляд на потолок, после чего не менее глупо произнес: «Церемонию». Полубог опустил полный ужаса взгляд на высокого полуголого мужчину. Промелькнувшая еще под управлением другой проекции мысль окончательно закрепилась. Психологический урон. Он оказался слишком казуальным. Глава 72. Шок, гнев, стыд и даже унижение. Миссмер испытал впервые за долгое время столько разнообразных, ярких эмоций, что застыл практически на долгую минуту, пытаясь осмыслить происходящее. Змеи, его верные спутники, друзья, глаза и уши, часть его самого, пытались образумить его, но это был тот редкий случай, когда у них не получалось. Видит богиня, он ожидал многого, по-настоящему многого, но у всего были пределы. «Глаз сестры», — медленно произнес Миссмер. «С ним было что-то не так. Это ты испортил труды матери, фальшивый погасший, Константин». «Можно просто Костя», — невозмутимо произнес мужчина. «Я лишь позволил ей свободно использовать его». «Вздор», — скривился колосожатель, медленно поднявшись с трона. «Не могу поверить, что верная золотому порядку сестра доверилась тебе. Ты поплатишься за то, что подчинил ее волю, опорочив своими чарами». Наблюдавшая со стороны Мелина устало прикрыла глаза, и не только она. Змеи скептично зашипели, также не разделяя столь сильную верность матери главенствующей личности, но напрямую возражать не стали. Они лучше всех знали о том, насколько он был зависим от королевы. Миссмер, чуть не запнувшись, покосился на быстро отвернувшихся змей, на краю сознания почувствовав, будто те были не сильно против перспективы быть втоптанными вместе с ним в землю, чисто для профилактики и с самыми лучшими намерениями. Невозможно. Гнев мисс Мера превратился в ярость, воплотившись в извивающиеся бесчисленными маленькими змейками темно-красное, едва ли не бордовое пламя. Одним внешним богам ведомо, сколько роговестов он превратил в пепел собственными руками. Количество рун, что поглотило его сущность, было просто огромным. Он буквально занимался целенаправленным фармом десятки, сотни лет. Тело и копье колосажателя вспыхнули, на огромной скорости направившись на фальшивого погасшего. Вспышка. Взрыв. Мелина могла видеть исполнение этого приема уже множество раз, но он воспринимался так же абсурдно, как и в первый. Копье прочно вошло в камень, оказавшись просто и без затей придавлено ногой. Весь зал оказался объят жадным, словно живым пламенем, всеми силами пытавшимся безуспешно вцепиться в тело погасшего, но тот словно не замечал этого. Костя убрал ногу от покрытого огнем копья, позволив мисс Смеру, рывком вытащив его, отпрыгнуть. Во взгляде полубога читалась нескрываемая злоба, что лишь подпитывалась осознанием того, что даже его сила, сила, которая испугалась его мать, не могла дотянуться до фальшивого погасшего. Видит богиня, он понимал, насколько ситуация была плохой, и все же, нарушать запрет матери не смел. Не видя воочию прошлого казуально-хардкорного прохождения фаната вайфу, полубог все еще недооценивал противника, и его можно было понять. Правда, это все равно ничего не меняло. Началось, поджала губы Мелина, губы мужчины. Она увидела, как Константин начал что-то шептать, и она знала, что он, как и бесчисленные разы до этого, знал каждую атаку противника, только на этот раз не стал говорить об этом вслух. С очередной вспышкой пламени фигура полубога оказалась рядом с Константином с уже направленным на него копьем. Колющий удар, что должен был насадить столь раздражающего его погасшего, пролетел словно сквозь мужчину. Мисс Смер, понимая, что его атака прошла мимо, оказался позади погасшего, вновь замахнувшись копьем, но вновь пронзил лишь воздух. Звон, находившаяся в нематериальности Мелина прикрыла уши, поморщившись. Удивленный полубог едва блокировал удар мечом погасшего, почувствовав, как потяжелело копье в руке. Безумие, сузились зрачки мужчины, сжимавшее оружие рука дрожала, словно он защитился от лапы дракона. Вздор. Пламя вновь прокатилось по залу, температура поднялась еще больше, угрожая превратить помещение в огненную гиенну. Проекция же Константина продолжала под нос шептать «взрывное копье». Полубог подпрыгнул, кинув покрывшееся пламенем копье. То, мгновенно сблизившись с костей, уже должно было пронзить его, но, видимо, фальшивый погасший окончательно уходил от привычных механик. Взрыв. Мисс Смер приземлился, не осмелившись бросаться на противника, с трудом веря своим глазам. Константин, лишь немного отойдя в сторону, голой рукой перехватил летящее копье, напрочь проигнорировав взрыв пламени, несущего в себе силу твари откуда-то извне. Лишь проекция, пробормотал с едва слышным отчаянием в голосе полубог. В это было слишком тяжело поверить. Тело Кости, незащищенное перекатами и парированиями, в полной мере приняло на себя взрыв. Часть плоти мужчины на какие-то доли секунды оказалась с ног до головы покрыта страшными ожогами, только вот, от тела погасшего начали исходить частицы света, и оно, будто на миг исказившись, словно рассыпающаяся иллюзия, исцелилась. Незначительно поврежденная проекция лишь вновь приняла более привычный образ. Константин перевел взгляд на копье, задумчиво покрутив его в руке, после чего без лишних слов кинул противнику. «Скольких существ ты убил, фальшивый погасший?» Мисс Смер все меньше верил в то, что Мелина могла добровольно выбрать такое чудовище. Слова Микелы обрели новый смысл. Теперь он полностью понимал опасения брата. Он явно куда-то спешил, словно его преследовали, пусть и пытался это скрыть. У полубога возникло чувство, будто тварь перед ним лишь игралась с его братом, позволяла ему убегать, имея возможность в любой момент обогнать, но не хотела делать это из изощренной прихоти. Он больше не занимается фармом, неожиданно вступилась за избранника Мелина, выйдя из нематериальности. «Ты должен сдаться, брат, ты знаешь, что тебе не победить». Лицо девушки сморщилось, словно ей впрямь тяжело было говорить следующие слова. «И тогда я подумаю над тем, чтобы простить твое позорище наш род поведения. Только молю, оденься нормально». Она не могла поверить, что говорила это не избраннику, а брату. Справедливости ради стоило заметить, Выбор стиля брата был не таким уж и уникальным. Проблема была в первую очередь в том, насколько его туника была короткой, и на это закрывать глаза она уже не могла. Глаза мисс Смера вновь начали напоминать два блюдца. Он был старше ее 291, но при этом она вела себя так, будто была, если не разочарованной своим дитя матерью, то как минимум старшей сестрой, которую позорит младший брат. И что этот фарм вообще должен был значить? Чудовище свело ее с ума. Нет, это безумие не могло больше продолжаться. Происходило что-то ненормальное, неестественное, неправильное. Он должен был это остановить. Я выста. Костя покачал головой. Он и сам был не в восторге, что его противник окажется ограничен и не сможет показать свой максимум. Но, увы, возможно, однажды он сможет помочь ему безопасно раскрыть свой полный потенциал, однако сейчас этот вопрос не стоял на повестке дня. К сожалению, я не могу позволить тебе перейти во вторую фазу. Взгляд мужчины стал как никогда суровым, хмурым, даже злым, и легко можно понять, почему. Тебе придется взять ответственность за то, что заставил страдать свою вайфу, даже если у него единственной вайфу была мать. Удар. Тело мисс Смера, внезапно встретив ногу погасшего, на огромной скорости влетело в статую богини, проломив ее. Не успев толком подняться, полубог смог лишь встретиться взглядом с уже оказавшимся перед ним мужчиной, услужливо замахнувшимся ногой вновь. Мисс Смер догадывался, что должно было произойти дальше. Кажется, верные змеи, часть его, даже успели покрепче сжать пасти. А мать, удар, удар, удар, удар, Мелина, попытавшись абстрагироваться от летающего по залу брата, конечно, не была в восторге от происходящего, но, ничего, его проклятие позволяло переносить многое. Количество же рун, что он поглотил, следуя воле матери, могло сравниться с количеством рун, поглощенных ее избранником. Разница была лишь в том, что ее погасший усваивал силу намного лучше, но даже так, в крайнем случае, сам же Константин мог попытаться поднять его на ноги. Удар, удар, сестр-ха-а, удар, удар, удар. Мелина надела капюшон. Главное, чтобы было что поднимать. Никто так и не пришел на помощь владыке пристанища теней. Подавленные казуальством, они, те, кто остался в сознании, могли лишь слышать отдаленный звук, разносящийся по залу. Звук воистину ужасного падения владыки. Единственный, кто и впрямь мог оказать какое-то сопротивление, командующий Гай, также сейчас был занят, имея не меньше проблем. Проекция Кости убрала ногу с головы лежащего полубога, обратив внимание на змей, пытавшихся защитить часть себя собой же. Мужчина цыкнул. Ему никогда не нравился скип фаз боссов, даже когда он казуалил. Погасшему нравился мувсет полубога, его владение копьем было воистину совершенным, и он мог бы показать намного больше, не получи такой сильный психологический урон. Про вторую фазу и говорить нечего. Ты хорошо постарался, мой избранник, устало вздохнула Мелина, присев рядом с братом. Спасибо, что сохранил его жизнь. Одна из змей подползла к девушке, принявшись ластиться к ней, и фальшивая служанка пальцев совсем не противилась этому, позволив обмотать свою руку. Кто бы мог подумать, что они встретятся вновь, спустя столько времени, при таких странных обстоятельствах. В будущем она проследит, чтобы ее глупый брат не поддавался непонятной варварской моде и одевался как полагается одному из старших детей богини и королевы. Не прошло много времени прежде, чем проекция мужчины начала развеиваться, и Мелина знала, почему. Настроение девушки мигом стало хуже. Во вспышке благодати появилась другая проекция, обнимаемая Ринни, рядом с которой была удивленная, даже шокированная женщина. Мелина не могла не узнать ее. Реллана, в свое время история неразделенной любви несчастной сестры королевы Ринналы, отказавшейся от всего для своего избранника, была на слуху даже у простого люда. К несчастью, королева Марика так и не одобрила брак своего сына, а тот и не думал ни о ком другом, кроме матери. Еще совсем недавно Мелина даже могла бы понять его чувства, однако то время было уже позади. К несчастью для мисс Смера, нынешняя Мелина испытывала гораздо больше симпатии к несчастной женщине. Взгляд фальшивой служанки пальцев стал более хмурым, змейка на девушке пугливо зашипела. Как у него только духу хватило отослать ее в другой замок. «Господин мисс Смер», — испуганно воскликнула Реллана, стоило ей только увидеть состояние любимого мужчины. Женщина тут же поднялась, не обращая внимания ни на что остальное, оказавшись рядом с едва державшимся в сознании мисс Смером. Тот попытался что-то сказать, но Реллана действовала быстрее, крепко обняв захрипевшего от боли колосожателя. Такого предательства он точно не ожидал. Мелина поднялась, отпустив змею, встав рядом с проекцией мужчины, обнимаемой важно надутой Ринни. Девушки старались лишний раз не смотреть друг на друга. «Слава богине, с вами все хорошо, господин», — выдохнула Реллана, почувствовав дыхание мужчины, относительно ровное. Змеи Мессмера удивленно зашипели, прекрасно передавая настрой мужчины. «С ним не все хорошо, вообще не все хорошо. Бэб, беги». Одному коварному змею 292 внутри было ведомо, насколько тяжело дались ему эти слова. Колосожатель чувствовал, что его тело превратилось в груду сломанных костей. Из него сделали отбивную, даже не позволив избавиться от ограничителя матери. Для босса нет большего унижения, чем наглое прерывание перехода во вторую фазу. «Господин Мессмер», едва не заплакала Реллана, крепко-крепко обняв любимого. По хрипам полубога можно было понять, что он находится на грани смерти. «Я не отказываюсь от своих слов. Ваш брат будет благословлен. Позже ему нужно будет попытаться познакомиться поближе с тварью внутри сына богини, но это пока было не к спеху. Возможно, много кто не согласился бы с решением мужчины пощадить помешанного на матери колосожателя, однако Константин все еще верил, что мертвые, в отличие от живых, не могут исправлять ошибки. В Souls-like и так живых можно было, если сравнивать на фоне живых мертвецов, пересчитать по пальцам одной руки.